Условие первое. Ты должен быть в правильном состоянии. Я уже говорил и буду говорить еще и еще, что техники, которые я предлагаю тебе, это не просто высокотехнологичные способы забраться в трусы какой-нибудь девчонки. Если ты понимаешь их таким образом и ведешь себя как механический робот с одной единственной программой для поднятия члена, ты ничего не получишь, кроме механического разрушения того эмоционального состояния, которое ты стараешься вызвать у желанного для тебя субъекта. Ого, ты заметил, что я употребил слово «субъект» вместо «жертва»? Старею. Как происходит это саморазрушительное действие? Очень просто. Я повторял уже много раз, что если ты в любой области жизни действуешь с позиции голода или нужды, если ты отчаянно стараешься доказать себе, что способен победить, то я дам тебе практически 100% гарантию, что ты в конце концов проиграешь. Таким поведением ты просто отталкиваешь ту самую вещь, которой добиваешься. Так ты просто замыкаешь себя в самоподдерживающийся цикл, неизбежно ведущий к поражению. Если ты хочешь достичь вершин успеха в скоростном соблазнении, то должен понять, что все эти техники не имеют ничего общего с выпрашиванием, вымаливанием. Это не поведение попрошайки. Мало того, это и не обман, и не мошенничество. Нет, сударь мой, техники направлены на реальное создание в женщине состояния невероятного удовольствия, такого, которого она не в состоянии получить ни с кем другим, только с тобой. Она действительно хочет отдать тебе свою сексуальную энергию. Если ты посмотришь на вещи так, как я сказал, то, конечно, поймешь, что малышку, которой ты хочешь зацепить, совсем не нужно пугать, обманывать или запутывать. Она получает от тебя невероятно ценные подарки. Такие подарки она хочет получать еще и еще, и она будет получать их, если она достаточно сообразительная, достаточно темпераментная, достаточно сексуальная, чтобы дать тебе то, что заставит тебя вернуться к ней. Понимаешь? Это такое состояние в тебе, когда ты смотришь на аппетитное яблочко и честно думаешь про себя. Наверное, с этой женщиной невероятно приятно потрахаться. Давай развлечемся и выясним, так ли это. Развлечение – существенная часть правильной установки твоего ума, которая поможет элегантному выполнению техники скоростного соблазнения. Но его не стоит принимать слишком серьезно. Под этим я понимаю то, что настраиваешься на экспериментирование, получение удовольствия от происходящего, и если у тебя не получается, ты просто совершенствуешься дальше в мастерстве соблазнения и радуешься освоению чего-то нового. Я проиллюстрирую это и расскажу тебе о Дэвиде. Дэвид, как бы это помягче сказать, очень непривлекательный парень. Рост 170, вес 108, одет как бомж в свои лучшие дни. По 10-бальной шкале, если 10 это Аполлон, ему с натяжкой можно поставить шаткую тройку. Дэвиду довелось подцепить 4 сексуальнейших женщин. Все 4 были тренерами по аэробике или по бодишейпингу. Как это стало возможно? Я представлю слово ему самому. Я для себя решил, что все это соблазнение туфта и все равно не действует. И кого выбирать для проверки, мне было без разницы. Поэтому я выбрал самых классных тёлок, которых увидел в спортзале, и решил, что если и позориться, так с королевами. Я просто решил посмотреть, что из этого выйдет. Поскольку он не принуждал себя победить, он настроился на расслабленную экспериментальную установку, он действовал по-своему, и сейчас он предмет зависти друзей, которые не верят ему, когда он рассказывает им о техниках скоростного соблазнения. Условие номер 2. Должно быть достаточно времени для разговора с объектом, чтобы была возможность проверить на ней 2, лучше 3 техники. Как я люблю говорить, одинокая техника похожа на одинокий кактус. Выглядит отвратительно и больно колется. Для того, чтобы действовать, техники должны применяться серией. И я настоятельно рекомендую, чтобы серия состояла минимум из 3 техник. Скажи, разве можно предложить серию техник, если у тебя нет достаточно времени для разговора с женщиной? Конечно, можно, но эффективность будет низкой. Посмотри на это таким образом. В боксерском поединке ты можешь измотать противника, выдавая по одному мощнейшему удару за раунд в течение 15 раундов. Но гораздо более эффективно свалить парня 15 ударами, которые следуют один за другим. Я рекомендую пользоваться этой стратегией. Например, Если ты решил использовать метод скоростного соблазнения с официанткой, то лучше это сделать в ее свободное время. Тогда у нее будет возможность свободно отдаться твоему воздействию. Условие 3. Больше гибкости при первоначальном входе в ее состояние. Когда ты начинаешь применять какой-нибудь из техник скоростного соблазнения, одним из существенных моментов является первоначальное внедрение в ее состояние, которое должно завести ее и вызвать сильную ответную реакцию. Иногда это требует применения поочередно нескольких подходов для того, чтобы выбрать действенный. В качестве примера я расскажу тебе о том, как мы обедали с другом в ресторане. За обедом я начал объяснять ему принципы скоростного соблазнения. Чтобы не тратить попусту слов на долгие объяснения, я решил просто продемонстрировать ему действенность этих принципов на соблазнении очень привлекательной и грациозной официантки, которая обслуживала наш столик. Я начал с того, что сказал ей о том, что у меня есть интуитивное чувство, что она очень визуальный человек. Каков же был ее ответ? Очень близко к абсолютному нулю. Она не проявила никакого интереса и никак мне не отреагировала на мои слова. Я понял, что обращение к ее способностям зрительного воображения – это не та тропинка, которая ведет к ее сердцу. Тогда я перешел к другому своему любимому сюжету и разрешил ей подслушать кусочек разговора с другом в том месте, где я рассказывал ему, как женщины выбирают мужчин для того, чтобы они выполняли какую-то роль в их жизни. Я говорил о том, что ни один мужчина не способен дать женщине всего, что она хочет. Эта тема очень часто задевает женщин и принуждает их вступить в разговор, особенно если у нее плохие отношения с любовником, что бывает до ужаса часто. И снова нулевой ответ. Глухо, как в гробу. Мой приятель начал смотреть на меня с иронией. Его физиономия была уже готова изобразить скептическую гримасу. «И что? Ты думаешь, я отказался от попыток? Думаешь, замолчал в тряпочку и ткнулся носом в тарелочку? Не дождешься!» В следующий раз, когда она подошла к нашему столу, я заговорил о том, что недавно прочитал статью о том, какие мужчины и какие женщины испытывают влечение друг к другу. Я говорил об ощущениях особой связи, которая возникает между ними. Я пытался достучаться до нее через ее чувства. Этот подход также не имел успеха. Может быть, она не умела читать и очень стеснялась этого? Я понял, что настало время сменить тактику. Я откинулся на спинку стула и через разделяющее нас пространство стал наблюдать за ней. Я включил свою интуицию и стал спрашивать себя, что я могу увидеть в ней, что даст мне знать о том, что для нее важно, что поможет установить с ней контакт. Я заметил, что эта страдалица общественного питания выглядела необычайно усталой. И когда она в очередной раз подошла к нашему столику, я сказал, «Знаете, вам определенно нужен отпуск. Куда бы вы больше всего хотели поехать в отпуск, если бы можно было выбрать?» Проще говоря, после моего вопроса она просто провалилась в транс и стала воображать, как она свободно и расслабленно лежит на прекрасном пляже, ласкаемая солнышком, и обвиваемая теплым нежным ветерком. Конечно, от этого я плавно перешел к психологии и начал говорить о том, как люди связаны со своими фантазиями, желаниями и мечтами, и о том, что я как раз прочитал статью о различиях между принудительной деятельностью и влечением, связанным с предвкушением удовольствия. Сильно ли она на это отреагировала? Так же, как мой пудель отреагировал бы на наполненную мясом кастрюлю во время голодовки. В чем же суть этой истории? Просто ничего этого я не смог бы сделать, если бы она была очень занята, или если бы мне нужно было спешить, или если бы мне не хватило гибкости и настойчивости продолжать искать зацепку после того, как первые три захода лопнули, как мыльные пузыри. Еще проще, можно сказать, что все хорошо получилось потому, что у меня было время для нескольких заходов, и я знал много разных способов, как зацепить дамочку. Подумай, если у тебя возникли проблемы с применением техник скоростного соблазнения, то, возможно, это потому, что было нарушено одно из этих трех жизненно важных условий. Сделай несколько глубоких вдохов и посмотри еще раз на условия, в которых у тебя что-то не получилось. Если ты пытался что-то достичь в ситуациях, которые действовали против тебя, например, если девица была очень занята, и не было возможности толком поговорить, или ты в этот момент потерял чувство уверенности и так далее. Реорганизуй ситуацию так, чтобы она изменилась в твою пользу. В конце концов ты увидишь, что скоростное соблазнение приносит такие результаты, которые запредельны по сравнению с другими подходами. А Дэвид научился применять скоростное соблазнение только в спортзалах. Он до сих пор не может снять девицу на улице, даже если это потребуется для спасения его жизни. Но с четырьмя упругими фигуристыми спортсменками он сношается как безумный, и в сексе они отдаются ему до конца. Мне трудно испытывать к нему чувство жалости. Как использовать принцип силы, маркетинга и убеждения, чтобы сношаться как сумасшедший каждый день? Позавчера мой хороший давний приятель Питер позвонил мне второй раз за эту неделю, чтобы сказать мне, что я непревзойденный гений. Он пользуется моим методом скоростного соблазнения для соблазнения невероятно красивых, помешанных на сексе молодых девчонок, которые помогают ему прекрасно скрасить жизнь после развода. Когда он звонит, он говорит: «Ты непревзойденный гений». Когда дело доходит до таких слов, как «гений» или «непревзойденный гений», то я буду последним человеком, который с этим не согласится. Но самые важные и эффективные стратегии для творчества и изобретательности, без чего не может быть гений, как мне кажется, это способность брать информацию из одной области жизни, например, из восточных боевых искусств, и применять эту информацию в другой области, например, сексуального мужского поведения. Еще никто не придумал связать вместе эти области. По этим вопросам я бы хотел поделиться с тобой несколькими важными уроками, которые получил, изучая науку маркетинга. Эти уроки не только придадут новый импульс твоим любовным похождениям, но и улучшат всю твою жизнь. Я твердо уверен в том, что нет такой области жизни, где нельзя было бы с огромной пользой применить принципы маркетинга. Первое правило маркетинга, которое ты должен применять в своих отношениях с женщинами, такое: никогда не пытайся продавать всем, иначе ты вылетишь в трубу. Продавай небольшой группе избранных людей, которые квалифицированы, способны и хотят покупать. Сейчас слушай внимательно. Этот принцип жизненно важен, потому что он переключает тебя с установки сексуально голодного на установку выбирающего. Если ты что-то можешь сделать, чтобы повысить свою привлекательность для женщин, то это установить свои стандарты для себя и для женщины, которую ты ищешь. Уходи от любой женщины, которая не соответствует твоим стандартам. Я покажу тебе, как действует этот принцип. Недавно, просто для смеха, я принял участие в работе нашей местной службы телефонных знакомств. Служба работает так. Ты оставляешь голосовое сообщение для женщины, в котором говоришь, кто ты, как ты выглядишь, что ищешь. А женщины, которые звонят в эту службу, выбирают объявление, которое их привлекло, и звонят автору. Или наоборот, ты сам можешь позвонить в службу, послушать женские сообщения и ответить той женщине, чье сообщение тебе понравилось. Просто смеха ради, я решил применить этот принцип маркетинга, чтобы посмотреть, как он действует. Сначала я оставил сообщение, в котором звучал отрывок из Mission Impossible, и затем краткие сведения обо мне. Я получил довольно много ответов, но дело в том, что звонки были не от самых лучших женщин, потому что я не сделал ничего, кроме возбуждения их любопытства. Практически ни одна из позвонивших женщин не могла быть рассмотрена как серьезный партнер на рынке. И это правильно, дурашка. На эту службу звонят много женщин. Они могут оставлять свои сообщения, получать сообщения от мужчин бесплатно, но на этой телефонной службе мужчины должны платить, чтобы иметь возможность воспользоваться. Ну разве не глупость? Женщины звонят, потому что им стало скучно. Они ищут что-нибудь остренького, для них это отличный способ развлечься и поводить мужиков за нос. Совсем не так, как в реальном мире, где женщины всегда являются серьезными покупателями. Догадываешься? Тогда я решил быть немного, на самом деле много, более трудным и принять примерно такую установку. Я такой, какой я есть, и можешь отвалить, если я тебе не интересен. Мое сообщение звучало примерно так. «Привет, дамы. Мне нравятся голые, порочные, бесстыжие животные, и я хочу делать с ними все, что советовала мне мать природа. Дамы, а вы часом не устали от скучных, глупых приглашений, которые парни записывают на пленку в этой системе? В моем сообщении вам все будет понятно, и ни о чем не нужно будет гадать. Меня зовут Грегори, я ищу даму с развитым чувством юмора, которая любит смеяться и которая готова к тому, чтобы с ней обращались первоклассно. Немного о себе. Рост 170, стройный, поэтому если вы ищете парня с горой мускулов, можете сейчас же вешать трубку. Выгляжу я нормально, но красавца меня назвать нельзя. Если вам нужен смазливый мальчик, который похож на девочку, в конце концов, я ищу женщину, которая готова для первоклассного общения. Поэтому, если вы ищете идиотов, положите трубку. К сожалению, я не для вас. Здорово я вру, правда? В общем, я получил тонны ответов. И женщины, которые ответили мне, были намного лучше. Почему? Потому что я сказал им, кто я и чего я хочу, слегка пошутив. И те, кого мое сообщение не заинтересовало, могли повесить трубку и не тратить понапрасну времени своего и моего. А те, кто ответили мне, были впечатлены моей прямотой, и они точно знали, чего от меня ждать и чего не ждать. Нет, я не предлагаю тебе принимать попытки в телефонной службе знакомств. Хотя такая служба – это отличный и безопасный способ попрактиковаться в языковых приемах скоростного соблазнения. Я предлагаю взять на вооружение принцип «вот я, возьми или исчезни». Я предлагаю выкинуть на ближайшую помойку принцип «пожалуйста, кто-нибудь, ну кто угодно, выберите меня». Этим ты надерешь задницу главным стервам. Тебе особенно нужно это сделать, если ты считаешь, что у тебя непривлекательная внешность, и это сдерживает тебя от действий. Принцип, который я тебе предлагаю, невероятно сексуальный, мощный и неотразимый. Прежде всего потому, что мы живем в обществе трусливых овечек, которых воспитывали для того, чтобы они совсем соглашались без вопросов и шли за теми, кто показывает малейшие признаки силы и властности. Веди себя сообразно этому принципу. Не теряй чувство юмора, иначе ты станешь похож на полного идиота, и ты получишь пропуск в свою собственную жизнь. Женщины, которые отвергли бы тебя, если бы ты не применил этого принципа, после применения этого принципа будут вешаться тебе на шею и будут неотъемлемой частью твоей сложной, сексуальной, загадочной индивидуальности. И некоторое время спустя, когда познакомятся с тобой еще ближе, они будут приходить к выводу, что твоя внешность не уродливая, а характерная. Прелестно, правда? Лично я никогда не воспринимал дряблые, отвисшие сиськи как характерную особенность женской индивидуальности. Но женская логика содержит в себе столько чудес и неожиданных поворотов. Следующий принцип маркетинга, который я хотел бы предложить тебе, звучит так. Жди от женщин затягиваний и откладываний. Смотри, абсолютно необходимо выглядеть удовлетворенным и использовать первый принцип маркетинга, который я только что тебе объяснил. Но, даже несмотря на это, очень часто женщины будут неуверенно колебаться и будут откладывать принятие решения. Будь готовым к этому и ищи способы с этим справиться, но не отказывайся от своей цели. Если ты сможешь сочетать в своем поведении принцип «не голода», ты готов к женскому оттягиванию решений, ты сможешь справиться с самыми бесстыжими стервами. Я хочу напомнить, что это можно применять в любой области, а не только для смачивания женских трусиков. Не так трудно понять, почему твоя покупательница медлит. Посмотри, насколько бурно и противоречиво протекает современная жизнь. Эта маленькая попка должна работать, заботиться о внешности, болтать с подругами, посещать гимнастический зал и так далее. У многих женщин не всегда находится время пописать. Наилучшим решением, разумеется, будет использование моего метода скоростного соблазнения, чтобы суметь сразу оказать мощное воздействие и, конечно, быть готовым к некоторому торможению со стороны женщин. Думаю, что это можно суммировать словами великого баскетбольного тренера. Эти слова он говорил игрокам сборной. Действуй быстро, но не спеши. Следующий принцип маркетинга. Смотри на то, что твоя покупательница делает, не обращая внимания на то, что она говорит. Это особенно важно помнить женщинами, которые великолепно умеют оправдываться и все отрицать. Единственный реальный способ понять покупательницу – это полагаться на то, что она делает. Например, если ты продаешь автомобили, и каждую субботу в течение полугода одна и та же покупательница появляется на стоянке, крутится возле одной и той же модели автомобиля и при этом говорит, что она в самом деле хотела бы купить, но никогда не выпишет чек, то тебе лучше всего сказать ей, чтобы она шла по своим делам. Важные следствия этого принципа. Всегда, сначала и прежде всего, обращай внимание на то, как женщина обращается с тобой. Если ты видишь, что она обращается с тобой с почтением и уважением, только в этом случае обращай внимание на качества, которые тебе нравятся в этой женщине. Главное различие между теми, кто трахается, и милыми друзьями, это то, на что они обращают внимание. Те, кто трахается, прежде всего смотрят на то, как с ними обращаются, и каждое действие, которое они делают, проходит через проверочный вопрос. Она будет считать меня главным или нет, если я это сделаю? Если ответ нет, то они этого не делают. Милые друзья, хронические анонисты, наоборот, смотрят на то, что им нравится в женщине. Они не обращают внимания или игнорируют грубости с ее стороны. Они действуют для того, чтобы показать свое уважение и интерес к ней, вместо того, чтобы действовать для получения уважения от нее. Если ты просто изменишь направление своего внимания, если ты просто будешь следовать этому принципу, то это драматически увеличит твой успех у смазливых вертихвосток. Руководящие принципы скоростного соблазнения позволят тебе оттягиваться с женщинами так, словно ты рок-звезда, и ты сможешь делать это в любой ситуации. С чего начать? До сегодняшнего дня самый частый вопрос, который мне задавали, таков. Как начать все это делать? Как внести эти штучки в повседневные разговоры? Я понимаю, что это не только самый частый вопрос. Это, черт побери, отличный вопрос. Я должен сказать, что знание того, как внести эти языковые шаблоны в повседневную жизнь, это третья часть целостного умения. И эта часть была самой трудной для меня, когда я разрабатывал эти техники. Я действительно считаю, что остальные части освоить сравнительно легко. Понимаешь, быстрое соблазнение состоит из таких элементов. Знание того, как и какую приманку нужно подвесить, чтобы вызвать сильную первоначальную реакцию. Знание того, как вести ее от первоначальной реакции до нужной тебе финальной стадии. Сейчас можно сказать, что второй элемент будет зависеть от множества разных факторов. От того, насколько она сексуальна, насколько ей приятно иметь сильные чувства, есть ли какие-то помехи, дружки, переживания от недавнего разрыва. Но все это не важно, если ты не смог эффективно выполнить первую часть. Поэтому давай знакомиться с ключевыми подходами ведения. С фразами, которые дадут тебе столько волшебных постельных переживаний, когда ты умрешь, твой бронзовый член и яйца будут установлены в Музее мировых рекордов Гиннесса. Суперфраза введения номер один. «Я тебя интуитивно чувствую». Или «Я кое-что знаю о тебе». Окей. А теперь небольшая проверка на вшивость. Если ты воспользуешься одной из выше приведенных фраз и скажешь одну из фраз женщине, которую только что встретил, то какое состояние испытает женщина, когда услышит одну из этих фраз? Из ответов, которые приведены ниже, выбери один правильный. Сексуальное возбуждение. Нарастающее сексуальное желание, ощущение непреодолимой привязанности, любопытство или заинтригованность. Время вышло, двоечник. Правильный ответ, конечно, последний. Помни то, что ты пытаешься сделать. Это осуществить первоначальный вход в ее психику и заинтересованность и любопытство. Это, черт побери, отличный старт. Конечно, ты ведь не собираешься на этом останавливаться. Но ты на надежной почве, если добился у нее этого состояния. А сейчас, почему эта фраза так хороша в вызывании у нее любопытства? Потому что ты говоришь о ее самом любимом человеке, о ней самой. Вот тебе техника, которая называется «связь». Ты. Когда ты по-настоящему чувствуешь к кому-то привязанность, в этот момент ты хорошо понимаешь, какая это загадочная, вневременная связь, и ты чувствуешь себя так, будто ты знала его всегда. Как будто все, что было прежде, вело к этой встрече. Как будто ты из прошлого оказалась в своем будущем. Будто твое будущее сейчас, прямо перед тобой. Когда ты чувствуешь это, в тебе словно что-то физически переключается. Словно что-то в тебе встает на правильное место. Подними руку у себя над головой, а затем медленно опускай руку, двигаясь по средней линии ее лица, не прикасаясь до солнечного сплетения, чуть пониже груди. Вот здесь. Прикоснись к ее солнечному сплетению. Ты можешь чувствовать это вот здесь. Другой рукой слегка сожми ее руку. Может быть, это происходит сейчас, со мной. Мне это чувство очень нравится. Это очень приятное чувство, ведь так? Она. Пожалуйста, трахни меня прямо сейчас, о милый. Окей, отлично. В этой точке мы передвинули ее от любопытства и заинтересованности к ощущению особой связи. Все, что осталось, это техники столкновения реальностей. а затем переход к техникам сексуального ускорения. Ну что, разумно? Суперфраза введения 2. Тебе интересно узнать, как работает психика? Или ты знаешь, что меня удивляет в этом месте? Эти простые, но очень действенные введения, хотя они не обладают той силой, как введение из суперфразы номер 1, поскольку здесь ты не говоришь о ее самом любимом человеке. В этих введениях ты говоришь о людях и местах вообще, но поскольку ты говоришь о чем-то отдаленном от нее лично, ты можешь позволить себе большую свободу в высказываниях, и такая ситуация поможет тебе справиться с женщинами, у которых есть проблемы с переживанием сильных эмоций. Плюс ко всему, если она считает себя магистром психологии, после того, как прочитала книгу «Изучение любви к собственному калу» у авторов книги по самопомощи, то держу пари, что она будет очарована обсуждением темы, как работает психика. Конечно, затем ты продолжишь и соскользнешь на технику особой связи, или, может быть, даже поговоришь о процессе влюбления, что приведет тебя к следующей великолепной суперфразе введения номер 3. Ты можешь вспомнить, когда ты в последний раз? Этим способом введения ты можешь воспользоваться во время самой первой встречи, после небольшой светской болтовни или в любое другое время для того, чтобы запустить в действие технику влюбленность или пик переживаний. Если ты собираешься воспользоваться техникой влюбленности, то суперфразу номер 3 можно оформить как вызов ей. Ты можешь вспомнить последний раз, когда ты безумно была влюблена? Мне кажется, я могу рассказать, как это у тебя было. Конечно, потом ты начинаешь описывать процесс, связывая этот процесс с собой горячо любимым. Если ты действительно хочешь проверить свои умения по связыванию процесса с объектом, то постарайся привязать этот процесс к парню, сидящему на другом краю скамейки. Если она среди разговора внезапно встанет, направится к тому парню и скажет «хочу с тобой потрахаться», то это значит, что ты действительно научился умению привязывать процесс к любому объекту, но при этом так и остался прежним идиотом. С техникой пика переживания ты тоже можешь воспользоваться суперфразой номер 3. Ты можешь вспомнить последний раз, когда ты... Но на этот раз не делай из этого вызова, на этот раз... Ты сам заткнешься и позволишь ей самой описывать свои переживания. Тогда ты сможешь привязать ее состояние к себе. Особое замечание. Если ты очень трусливый зайка и переживаешь о том, как ты введешь эту фразу, ты можешь вспомнить, то я тебе советую предварить эту фразу другим вопросом. Можно тебе задать очень интересный вопрос? Или еще один совет. Не будь таким ссыкунишкой, ладно? Суперфраза введения номер 4. Ты хочешь знать, какие события происходят в твоем внутреннем мире? Ты можешь воспользоваться этой фразой во время самой первой встречи с женщиной и с теми, кого ты уже немного знаешь. Фраза вводится после небольшого светского трепа и вызывает любопытство, заинтригованность и взволнованность. А это совсем неплохо для старта. В этой главе я познакомлю тебя с совершенно новой техникой. Некоторые люди считают, что телевизор – это огромная куча потерянного времени. С уверенностью могу сказать, что это не касается моего телевидения. Мой телеприемник регулярно по эфиру передает для меня новые техники скоростного соблазнения. Понимаешь, люди, которые создают телешоу или телеигры, зарабатывают на жизнь или даже делают деньги на том, что привлекает и очаровывает людей. Поэтому эти ребята знают толк в том, что создают идеальную привлекательность. Я назвал эту технику «идеальная привлекательность». Ты. Знаешь, недавно я видел по телеку, как один дизайнер рассказывал, как он создавал парк развлечений, как он придумывал чудеса и приключения для этого парка. Он зарабатывает на жизнь тем, что удивляет людей и делает деньги на том, что вызывает у людей забавные переживания. Она. Как здорово, интересно. Ты. Он рассказывал о том, что в людях нужно задеть, чтобы вызвать удивление, восхищение, привлекательность, при этом укажи на себя пальцем. Он говорил, что увлеченность состоит из трех элементов. Когда человек переживает увлеченность чем-то, он находится в состоянии большого волнения. Когда человек сильно увлечен чем-то, его сердце бьется быстрее, его дыхание чаще, ты просто чувствуешь, как очарование нарастает больше и больше. Она. Да. Ты. Еще один элемент увлеченности – очарование. Очарованность – это когда ты чувствуешь себя настолько захваченной этим, укажи на свой член, что ты думаешь, что желание останется в этом состоянии навсегда, И если нужно это прерывать, то немедленно хочется вернуться к этому снова. Она: да, да, ты. Потом он говорил, что важный элемент увлеченности – это ощущение полной безопасности. Даже если то, что увлекло человека, выглядит немного опасным, на самом деле человек знает, что нет никакой реальной опасности. То, что ты чувствуешь себя в полной безопасности, приводит к мысли, что не может случиться ничего плохого. Это ведет к ощущению полной свободы, дает возможность насладиться приятным волнением, стремится к тому, чтобы получить удовольствие от увлеченности много-много раз. А ты чувствуешь, слегка сожми ее руку, что у тебя сейчас очень похожее состояние. Она: о, трахни меня, мой повелитель. Мне очень нравится эта техника, потому что она ведет к тому, что женщина чувствует себя в полной безопасности и при этом будет наполнена сильным возбуждением. И это состояние привязывается к сжатию ее руки. Здорово, так? Так что почаще смотрите телевизор. Там подробно рассказывают, как надо соблазнять женщин. Преподносят на блюдечке прямо на дом. Как сверхусилить результаты скоростного соблазнения. В этой главе я буду разбирать три ключевых принципа скоростного соблазнения, описанных в предыдущих главах. В основном я буду говорить об условиях их безопасного и легкого применения в любых обстоятельствах и ситуациях. Проблемы с «у тебя когда-нибудь бывало»? Один из принципов скоростного соблазнения звучит так. Любое решение и любое поведение, которого ты ждешь от женщины, зависит от ее состояния. Это ведь очень легко понять, не так ли? Если ребенок чего-то хочет от родителей, игрушку или поездку в Диснейленд, то он внимательно наблюдает и ждет, когда родитель будет в хорошем, подходящем состоянии. Поэтому «у тебя когда-нибудь бывало» нет ничего мистического. Эта техника предназначена для того, чтобы вызвать подходящее состояние или настроение, типа очарованности, особой связи и так далее. А сейчас я показываю способ, как это должно правильно применяться. Предположим, ты используешь эту технику и спрашиваешь: ты когда-нибудь чувствовала особую связь с каким-нибудь мужчиной? Тогда бедная девушка должна остановиться, обратиться к своим внутренним зрительным образом и вспомнить время, когда у нее была особая связь с мужчиной. Но, дружище, хотя эта техника и предназначена для вызывания определенного состояния, это не означает, что это состояние всегда будет вызываться. Большинство студентов встречались с тремя проблемами, когда они использовали «у тебя когда-нибудь бывало». Девица начинала трещать без умолку, слова лились, как из помойного ведра. Она отвечала: «нет, никогда не бывало». Другими словами, у нее не было того состояния или тех переживаний, которые ты описал. И она просто сидела и слушала, и не показывала признаков какого-либо заметного реагирования. Давай разберемся с первой проблемой. Некоторые девочки любят поговорить. Это не обязательно является проблемой, если ты умеешь слушать и можешь направлять ее болтовню в нужное тебе русло. Например, чтобы она рассказывала тебе, что нужно сделать, чтобы ее соблазнить. Самое важное, что стоит понять по поводу любой из этих проблемных ситуаций, это расслабься. Мы разберемся и найдем великолепные способы, как решить проблему. Просто сначала убедись, что ты не пытаешься использовать подход, который не действует. Может, стоит перенаправить ее на что-то другое. Не надо давить или торопиться. Мое правило номер один таково. Я никогда никого не принуждаю и не спешу, если в этом нет необходимости. Другими словами, если все делается правильно, то нет никакой нужды в спешке или в давлении. Она просто прыгает на тебя. Лучшее решение по отношению к болтовне заключается в том, чтобы вопросом «у тебя когда-нибудь бывало» ты вводишь тему, а затем переключаешься на описание чего-нибудь переживания, то есть ты начинаешь описывать переживания другого человека. Смотри, это очень мощный сдвиг, потому что, когда ты говоришь о переживаниях своего друга Миши, то даже самый болтливый рот обязательно заткнется, потому что невежливо говорить о себе, когда речь идет о ком-то третьем. И тогда можно продолжить программу с любыми вмонтированными командами, используя описание переживаний твоего друга как исполнительный инструмент. Что касается второй ситуации, когда она говорит: «у меня не было ничего подобного», то все, что тебе надо сделать, так это согласиться с ней. Для усиления скажи, что у тебя тоже не было, но у тебя есть друг Петя, который... Понимаешь? Понял, куда это ведет? Ты должен вставить в нее те переживания, которых у нее не было. И способ тебе хорошо знаком – описание опыта и переживаний другого человека. В третьем случае, когда она просто сидит как труп и не показывает никаких признаков реагирования, это может происходить по множеству причин. Может быть, она просто медленно перерабатывает информацию. Должно пройти время, пока она сможет отреагировать на свои внутренние переживания. Если ты увидишь, что причина в этом, так бывает часто, дай ей время, чтобы она смогла сотрудничать с тобой. Может быть, она внутри застегнута на молнию и боится переживать, испытывать любые виды сильных эмоций. Лучше попытаться выяснить это побыстрее и сразу. Да, это еще ничего не стоит, чем понять это после десятка встреч и тысячи баксов, пущенных на ветер. Может быть, она проверяет, насколько ты еще гибок и активен. Если замедление не действует, посмотри ей внимательно в глаза. Она не производит впечатление пьяной в дым или накуренной до рвоты. Если так, не пытайся заставить этот метод работать. Лучше подожди, пока протрезвеет. Есть, конечно, еще одно возможное объяснение. Может быть, она очень визуальная женщина, которой нужно создать очень большие и яркие картины в голове, прежде чем она сможет испытать какие-то чувства. В этом случае я рекомендую сначала сделать действие по привлечению внимания и вызыванию любопытства, а затем перейти к разговорам об особой связи, чувствах и тому подобному. Как справиться с женщиной, которая ведет себя неохотно? Иногда, при проведении скоростного соблазнения, ты сталкиваешься с тем, что я называю неохотной женщиной. Это женщины, которые нелегко предоставляют тебе информацию о себе и не любят испытывать сильных эмоций. Сначала нужно справиться со второй проблемой. По поводу информации о себе, такие женщины – настоящие скряги. Они ведут себя, как подозревающие всех игроки в покер, которые прижимают карты к телу и не позволяют никому хоть глазком заглянуть в их набор. Если ты когда-нибудь пытался выяснить у женщины, что же она ценит во взаимоотношениях, и получал в основном мертвое и глухое молчание, значит, ты столкнулся с информационной скрягой. Такие женщины не предоставят тебе никакой ценной или заслуживающей внимания информации о себе, если, конечно, они не чувствуют к этому моменту особой связи с тобой. Это может стать проблемой, особенно в начале, когда ты пытаешься создать ощущение особой связи. Связи еще нет, информации тоже нет. Вторая категория женщин просто не любит испытывать сильные эмоции. Иногда это вопрос их сознательного контроля, иногда это вопрос доверия. Решение в обоих случаях заключается в том, чтобы вызвать у них мягко измененное состояние сознания, в котором они будут более открыты, но не настолько, чтобы испугаться своих чувств. Это можно сделать с помощью техники «пик переживания». Эту технику можно использовать для вызывания измененного состояния сознания и проверить воду практически в любой ситуации. Ты можешь вспомнить, когда в последний раз у тебя было сильное переживание. Например, когда ты взбиралась в горы, или наблюдала прекрасный восход солнца, или когда ты смотрела на кого-то, укажи на себя, и понимала, что по-настоящему любишь этого человека, опять укажи на себя, она, конечно, ты. Как это было? Что ты чувствовала? В этом месте ты должен как рыба заткнуться и позволить ей самой все описать. При этом ты должен слушать очень внимательно. Она даст тебе море информации. Ты. Очень интересно. Ты знаешь, я недавно обнаружил, как здорово бывает, когда думаешь сначала про что-то одно, что-нибудь обычное, повседневное, а потом резко и по какой-то мистической причине входишь в совсем другое состояние, в котором чувствуешь, что мир загадочный, таинственный и прекрасный, укажи на себя. Время как будто замедляется, словно все останавливается, и ты словно позволяешь себе слиться со всем этим, укажи на себя. Ты можешь почувствовать это состояние, это невероятно прекрасное переживание, со мной сейчас. У разных людей это происходит по разным причинам. Она: «Боже, да! О, мне так нравится, как ты говоришь об этом, ты как будто заглянул в мою душу». Ты. Ну, спасибо тебе, дура. Ой, ага, Света. И ты знаешь, многие женщины испытывают такое состояние, когда влюбляются или переживают оргазм с любимым человеком. На кого надо показывать? Но у меня такое бывает только от музыки. Когда я слушаю Моцарта, не знаю, слышала ли ты о нем или нет, но некоторые его произведения – это просто набор коротких музыкальных отрывков, Одни музыкальные фразы звучат как ласковое прикосновение к щеке, а некоторые отрывки света просто заставляют меня раствориться в них, как в любимой женщине. На кого надо указывать? Ты, наверное, думал, что на себя? И это ощущение возникает снова и снова, но самые прекрасные его композиции состоят из длинных, медленных, завораживающих фрагментов. Они похожи на зачаровывающие, бесконечные поцелуи. Когда их слушаешь, просто ощущаешь, как все тело охватывается томлением и влечением. Когда ты слушаешь меня сейчас, это невероятная вещь, понимаешь? Такое причитание вызывает очень хорошее, свободное и мягкое изменение состояния сознания. И в нем содержится несколько отличных сексуальных метафор. Очень важно говорить медленно, и когда ты увидишь реакцию, надо немедленно поставить якорь. Также следи за своей жестикуляцией, чтобы она совпадала с тем, что ты произносишь. Например, не совершай быстрых, коротких жестов, когда говоришь о медленных, длинных фрагментах. Если будешь совершать при этом быстрые движения, то я обещаю тебе свидание с твоей собственной рукой. Куда можно двинуться после этого? Да куда угодно. Ты можешь, например, выяснить ее ценности во взаимоотношениях, спросив что-нибудь вроде: «Ну, если бы ты представляла идеальные отношения с мужчиной, что у них для тебя было бы важно?» Можно двинуться к технике особой связи. Самое главное, ты нашел правильную дорогу, и сейчас твой автомобиль может гладко мчаться в любом направлении.